Глава 36. Огонь в глубине. Земля осталась далеко за спиной. Впереди стремительно разворачивались чудеса системы Юпитера, и тут его постигло озарение. Как он мог быть так слеп, так глуп, как будто ходил во сне и только теперь начал просыпаться? «Кто ты?» — закричал он. «Чего ты хочешь? Зачем ты сделал это со мною?» Ответа не последовало, но он был уверен, его услышали. Он ощущал чье-то присутствие, подобно тому, как человек, даже крепко зажмурившись, может сказать, что он в замкнутом помещении, а не в открытом пространстве. Вокруг чувствовались смутные следы чьего-то необъятного сознания, чьей-то непреклонной воли. Он вновь воззвал гулкой тишине и вновь не получил явного ответа, лишь ощущение внимательного дружеского участия. Ладно, он найдет ответы сам. Некоторые вещи были очевидны. Кем или чем бы они ни были, они заинтересованы в человечестве. Когда-то они выудили из него его воспоминания и с какой-то непостижимой целью сохранили их. А теперь они сделали то же самое с его глубочайшими переживаниями, иногда пользуясь его сотрудничеством, а иногда обходясь без него. Он не возмущался. Сама обработка, которой его подвергли, исключала возможность подобных ребяческих реакций. Он был не подвластен любви, ненависти, желанию или страху, но он не забыл их и мог понять, как они управляют миром, частью которого он когда-то был. В этом ли была задача подготовки? А если да, то какова конечная цель? Он стал участником игры богов, а правила ее придется усваивать по ходу дела. В поле его сознания быстро промелькнули 4 внешних луны Юпитера — Синопе, Пасифе, Карме и Ананке. Потом появились Элара, Лиситея, Гималия и Леда, несшиеся по орбитам на вдвое меньшем от Юпитера расстоянии. Он не обратил внимания ни на одну из них. Перед ним была пятнистая поверхность Каллисто. Он обогнул избитый метеоритами шар, превосходящий по размерам земную луну. Раз, еще раз. Органы чувства, которых он даже не подозревал, исследовали внешний слой спутника, состоявший из пыли и льда. Вскоре его любопытство было удовлетворено. Этот мир был замерзшей окаменелостью, все еще несущий на себе следы столкновений, эоны назад чуть не разбившие его на куски. Одно полушарие напоминало исполинскую мишень. На нем красовалась серия концентрических кругов, образовавшихся под воздействием чудовищной силы удара из космоса. Твердая скала взметнулась вверх гребнями волн километровой высоты. Через несколько секунд он облетел Ганимед. Этот мир, совсем рядом с Каллисто и почти такого же размера, оказался гораздо сложнее и интересней и выглядел совершенно по-другому. Здесь тоже было множество кратеров, но все они были буквально перепаханы. Самой поразительной особенностью ландшафта Ганимеда были извилистые полосы, состоящие из десятков борозд, идущих параллельно, с промежутками в несколько километров. Изрытая поверхность спутника выглядела так, точно по ней прошлась, виляя из стороны в сторону, шеренга пьяных пахарей. За несколько витков он узнал о Ганимеде больше, чем все запущенные с Земли зонды вместе взятые, и сохранил полученные знания на будущее. Когда-нибудь они сыграют свою роль. Он был уверен в этом, хотя и не знал, какую. И даже не понимал, что за импульс целенаправленно движет его от планеты к планете. Теперь этот импульс привел его к Европе. Оставаясь пассивным наблюдателем, он все же ощутил некое повышение интереса, сосредоточение внимания, концентрацию воли. Даже если он только марионетка в руках невидимого и необщительного хозяина, Какие-то мысли этого контролирующего авторитета все же просачивались, или им было позволено просочиться в его мозг. Летящая навстречу правильная сфера, покрытая замысловатыми узорами, почти ничем не напоминала ни Ганимед, ни Каллиста. Она выглядела живой. Сеть линий, змеившихся по всей ее поверхности, казались сверхъестественной кровеносной системой, сплетением вен и артерий, покрывающим целый мир. Перед ним простиралась бесконечная студеная пустыня, куда студенее Антарктики. С мимолетным удивлением он понял, что пролетает мимо останков космического корабля. Он тут же узнал злополучный Тянь. Его столько раз показывали в выпусках новостей, которые он анализировал. Но это не сейчас, не сейчас. Впереди будет еще масса возможностей. С этой мыслью он скрылся подо льдом, в мире, неведомом его повелителям, так же, как и ему самому. Это был мир океана. Его потаенные воды были защищены от космического вакуума корой и льда. Большая часть ледяного слоя достигала нескольких километров в толщину, но находились и слабые места. Здесь лед трескался, расступался, и между двумя неумолимыми смертоносными стихиями, не входившими в прямое столкновение больше ни в одном из миров Солнечной системы, начиналась битва. Битва между морем и космосом всегда заканчивалась одним и тем же — патом. Коснувшись ледяной пустоты, вода вскипала и тут же замерзала, восстанавливая защитную броню льда. Океаны Европы могли бы промерзнуть до самого дна, если бы не влияние Юпитера. Его гравитация постоянно месила внешнюю корку маленькой планеты. Здесь действовали те же силы, что сотрясали Ио, хоть и с куда меньшей яростью. Скользя над безднами, он повсюду видел следы перетягивания каната между гигантской планетой и ее спутником. А еще он слышал и чувствовал его. Постоянный рев и грохот подводных землетрясений, шипение газов, рвущихся из недр, инфразвуковые волны давления, сметавшие все на своем пути по бескрайним глубинным равнинам. По сравнению с громогласным океаном, покрывающим Европу, даже самые шумные моря Земли казались образцом тишины. Он не утратил способности удивляться, и первый же встреченный им оазис наполнил его радостным изумлением. Он простирался примерно на километр вокруг спутанной массы труб и дымоходов, проложенных в минеральных отложениях, выделявшимися из глубин газами. Эта естественная пародия на готический замок исторгала наружу бурлящие черные жидкости, неспешно пульсировавшие, будто движимые биением некоего могучего сердца. Все это, подобно току крови, было несомненным признаком жизни. Кипящая жидкость разогнала смертоносный холод, пытавшийся проникнуть сверху, и, вопреки всему, образовала среди дна морского островок тепла. И, что не менее важно, та же жидкость несла из недр Европы все химические элементы, необходимые для жизни. Никто и никогда не смог бы представить себе изобилие тепла и пищи здесь, в таком месте. И все же этого следовало ожидать. Он помнил, как целую жизнь назад такие же плодородные оазисы были найдены в глубинах океанов Земли. Здесь было то же самое, только в большем масштабе и значительно большем разнообразии. В тропической зоне, под искривленными стенами замка, обитали хрупкие организмы, похожие на паучьи лапы. Видимо, то были здешние аналоги растений, хотя почти все они могли свободно передвигаться. Между ними ползали диковинные слизни и черви. Одни питались растениями, другие добывали пищу прямо из насыщенной микроэлементами воды. В отдалении от источника тепла, подводного огня, вокруг которого грелись все эти создания, жили более стойкие и крепкие организмы, напоминавшие то ли крабов, то ли пауков. Легионы биологов могли бы провести всю жизнь, исследуя этот маленький оазис. В отличие от земных морей палеозойской эры, он не был стабильной средой обитания, и эволюция здесь протекала быстро, порождая великое разнообразие фантастических форм. И все их ждала неизбежная казнь. Рано или поздно любой источник жизни ослабеет и иссякнет, поскольку питающие его силы сосредоточатся в другом месте. Блуждая по дну Европеанского моря, он снова и снова натыкался на следы подобных трагедий. Бесчисленные округлые области были устланы скелетами и покрытыми минеральной коркой останками погибших существ. Целые главы эволюции, вычеркнутые из книги жизни. Он видел огромные пустые раковины в форме изогнутых раструбов размером в рост человека. Панцири разнообразных моллюсков, дву- и даже трехстворчатых, спиральные окаменелости нескольких метров в диаметре, выглядевшие точными копиями великолепных аммонитов, таинственно исчезнувших из земных океанов в конце мелового периода. Рассматривая, разыскивая, он двигался взад и вперед над ликом бездны. Пожалуй, самым удивительным из встреченных им чудес была река жидкой лавы, текущей на сотню километров вдоль подводной долины. Давление на этой глубине было столь чудовищным, что вода, соприкасаясь с раскаленной до красна магмой, не могла превратиться в пар, и две жидкости сосуществовали бок о бок в зыбком перемирии. Здесь, в другом мире, инопланетные актеры задолго до прихода человека разыгрывали сюжет, повторявший историю Египта. Как Нил принес жизнь на узкую полоску пустыни, так и эта река тепла оживила глубины морей Европы. По ее берегам, в полосе шириной не более 2 километров, появлялись, расцветали и вымирали одни виды за другими. И как минимум один из них оставил по себе памятник. Поначалу он подумал, что это просто корка минеральных солей, образующаяся вокруг всех теплых источников. Но, приблизившись, он увидел, что это не естественное образование, а сооружение, созданное разумом. Или, может, инстинктом, ведь земные термиты способны возводить не менее величественные башни, а сеть, сплетенная пауком, куда более изящна. По-видимому, жившие здесь существа были довольно малы, единственный вход не превышал 0,5 метра в ширину. И этот вход, туннель с толстыми стенами, образованными наваленными друг на друга камнями, подсказывал, в чем заключались намерения строителей. Здесь, в мерцающем свете, неподалеку от берега своего раскаленного светящегося Нила, они возвели крепость, а потом исчезли. Вероятно, это случилось не более нескольких сот лет назад. Стены крепости, сложенные из камней неправильной формы, собранных с огромным трудом, успели покрыться лишь тонким налетом минеральных отложений. Имелось и указание на то, от чего крепость забросили. Часть крыши обрушилась внутрь, вероятно, из-за регулярных землетрясений, а под водой укрепление, лишенное крыши, совершенно открыто врагу. Других признаков разума на берегах лавовой реки не нашлось. Правда, однажды он увидел существо, невероятно похожее на ползущего человека. Но у этого существа не было ни глаз, ни носа, только огромный беззубый рот, непрестанно глотавший насыщенную питательными веществами жидкость. На узких плодородных полосках среди пустынных глубин могли возникать и рушиться целые культуры и цивилизации. Под командованием европеанских Тамерланов и Наполеонов могли маршировать или плыть целые армии. И ни одна из них не узнала бы об остальном мире ничего, ведь все эти оазисы были изолированы друг от друга не хуже, чем планеты в космическом пространстве. Существа, гревшиеся у лавовой реки и кормившиеся возле горячих источников, не смогли бы пересечь враждебную пустыню, разделявшую одинокие островки жизни. Любая культура, породившая историков или философов, должно быть, пребывала в твердом убеждении, что она одинока во Вселенной. Тем не менее, и пространство между оазисами было не таким уж безжизненным. Здесь обитали более стойкие существа, бросившие вызов его суровым условиям. Над головой то и дело проносились европеанские рыбы, обтекаемые торпеды, приводимые в движение вертикальным хвостом и направляемые плавниками. Сходство с наиболее успешными обитателями земных океанов было неизбежно. Столкнувшись с теми же техническими проблемами, эволюция должна была порождать сходные решения, как в случае с дельфином и акулой, внешне почти идентичными, но находящимися на очень отдаленных друг от друга ветвях древа жизни. Однако рыбы морей Европы имели одно очевидное отличие от земных. У них не было жабр. В воде, где они жили, не было ни следа кислорода, который можно было бы из нее извлечь. Но, как и у существ, живущих вокруг земных геотермальных источников, в их обмене веществ использовались соединения серы в изобилии, имеющейся в окружающей среде возле вулканов. К тому же лишь единицы из местных обитателей имели глаза, за исключением редких выходов лавы и отдельных вспышек биолюминесценции у создания ищущих пару или охотников в поисках жертвы, этот мир не освещало ничто. Вдобавок, этот мир был обречен. Немногие источники, питавшие его энергией, все время перемещались, а создающие их приливные силы неуклонно слабели. Даже если здесь разовьется настоящий разум, европеанцы исчезнут, когда окончательно замерзнет их мир. Они в западне, между огнем и льдом.